Проглоченные боги. Далеко на севере раскинулось сумрачное Навье царство. На высокой черной горе стояло жилище Велеса и Нии. Засовом его ворот служила человеческая нога, запорами — руки, замком — зубастая пасть. Ограда жилища была сложена из костей, а на них торчали черепа с пылающими глазницами. Каждую ночь бог Велес, приняв облик свирепого волка, отправлялся на охоту. Однажды, перебегая дорогу светлому солнцу, он похитил Хорса и сделал его своим конюхом в Нави. Через какое-то время у Нии родился Мирод, мальчик с острыми звериными ушами. Будучи немым, но обладая тихим, кротким нравом, он совсем не походил на своих брата и сестру Зелу и Дерцею. Мирод любил всходить на небо по невидимой лестнице с гуслями в виде золотой луны и, бродя среди созвездий, играть сладкозвучные песни. Музыка Мирота была так хороша, что когда сын Велеса восседал под луной, вокруг него собирались многочисленные звери и птицы — орлы, львы, грифоны, барсы и олени. Даже боги-всадники и герои, побеждающие чудовищ, останавливались перед ним в немом изумлении. Затем Мирод отправлялся к конюшему отца, чтобы послушать о мудрых берегинях, могучих великанах Вертодубе и Вертогоре и прекрасной богине Деннице. Когда Мироду исполнилось 12 лет, конюший, то был сам бог Хорс, сказал ему: «В скором времени у твоей матери родится дочь Парвата. Страшная ведьма. Она проглотит всех богов и слуг в Нави. Парвата захватит такую власть, что изгонит с земли даже самого Прови, бога правосудия. Иди к своему отцу и попроси у него самого лучшего коня, а затем скачи как можно быстрее на небо». Не без робости вошел Мирод в зал, где восседал его грозный отец. Велес, завернувшись в медвежьи и змеиные шкуры, длинным посохом ворошил перед собой кости мертвецов, между которыми, переступая с лапы на лапу, важно ходили грачи, вещие птицы. Они ступали как можно осторожнее, чтобы не раздавить ползающих вокруг Велеса муравьев и черных карлов. «Отец, я хочу, чтобы ты дал мне самого лучшего коня», — сказал Мирод. Подняв глаза на сына, Велес отшвырнул посох в сторону. Тот упал на пол со страшным грохотом. Грачи с шумом разлетелись, а муравьи и черные карлы разбежались по углам. «Наконец-то ты заговорил!» — воскликнул владыка Нави и на радостях велел слугам исполнить просьбу сына, даже не спросив, куда тот собирается направиться. Проехав долгий путь, на развилке дорог Мирод повстречал трех старух-сестер. Это были берегини Доля, Недоля и Судьба, которые время от времени любили сесть где-нибудь со своим шитьем, чтобы испытать путника. «Почтенные женщины, не найдется ли у вас местечко для бедного странника?» — спросил их Мирод. Но старухи только покачали головами. «Увы, недолго нам осталось жить. После того, как мы сломаем свою последнюю иглу, за нами придет смерть!» Пришлось Мироду ехать дальше. И вот, когда впереди показалась дубовая роща, он увидел великана Вертодуба, который со страшным треском выворачивал столетние деревья. «Сын Есы!» — крикнул Мирот. «Разреши мне поселиться вместе с тобой!» Остановился вертодуб и, смахнув струившийся со лба пот, сказал: «Я бы, конечно, рад был пустить тебя к себе, но видишь эти дубы? Как только я выкорчую последний, так умру!» Хлестнув коня, Мирот двинулся вперед. Уже на самом краю мира, там, где земля сходится с небом, Мирот увидел великана Вертогора, который огромным молотом дробил горы. Привстав на стременах, Мирот закричал, что было сил: «Брат Вертодуба, не откажи путнику в гостеприимстве!» Вертогор показал своим молотом на высокую гору и сказал: «Я бы с радостью разделил с тобой кров и пищу, но как только я раздроблю эту последнюю гору, мне придет конец!» Лишь к исходу третьего дня Мироту удалось добраться до неба. Там, среди синего поля, стоял четырехугольный хлев, от стен которого исходило необычайное сияние. Возле хлева возвышался круглый холм, а на нем пасся белый бык. Мирот, не раз слышавший от Хорса рассказы о небесном царстве, сразу догадался, что хлев — это корона солнца, холм — его ложе, а бык — само светило. Сойдя с коня, Мирот приметил большой сад. Войдя в него через открытые настежь ворота, он увидел двух прекрасных дев — Денница и Вицера. Одна в красном, другая в зеленом платье собирали цветы и пели веселые песни. Красота Мирота покорила сестер, и они уговорили юношу остаться на небе. Прошло какое-то время, каждый день Мирот отправлялся с Денницей и Вицерой в сад. Но чем веселее делались богини, тем грустнее было на сердце у Мирота. Взирая с высоты на Навь, юноша видел изъеденные страшными зубами стены родного жилища. Слезы, подобные белым жемчужинам, текли по его щекам. Скатываясь по стебелькам трав, они превращались в белые колокольчики ландыша. Как-то раз Денница спросила Мирота: «Отчего ты печален? Может, ты недоволен нашим гостеприимством?» «О, нет, что ты, госпожа! Здесь я нашел спасение!» — ответил юноша. «Мои глаза красны от ветра, а не от слез». Денница тотчас отправилась к Стрибу. Могучий бог, укутавшись в седую бороду, дремал в ветвях мирового ясеня. «Мудрый старик!» — закричала Денница. «Вели своим внукам ветрам перестать шалить в солнцевом саду, не дуть в глаза нашему гостю». «Кто там?» — проревел Стриб, но, увидев стоящую внизу богиню, приветливо улыбнулся. «А, это ты, дочь Световида и Дивии? Ну, так я скажу тебе. Мои внуки, ветры, здесь ни при чем. Мирот грустит от того, что видит, какая беда стряслась с самой Навью». На следующий день Мирот не выдержал и сказал Деннице, что хочет посмотреть родные места. Богиня сходила к своей сестре Вицере и взяла из ее шкатулки волшебные предметы: щетку, гребенку и три молодильных яблока. После этого Денница рассказала Мироту о том, как можно использовать эти вещи. Поблагодарив богиню, юноша отправился в путь. Когда Мирот приехал к Вертогору, то увидел, что великан дробит молотом последнюю скалу. Мирот достал щетку и бросил ее в поле. Тотчас из земли поднялось множество высоких гор. Вертогор обрадовался и весело продолжил работу. Следующим повстречался вертодуб. Он выворачивал с корнем последнее дерево. Стоило только Мироту бросить гребенку, как откуда ни возьмись поднялись, зашумели густые дубовые леса. Вертодуб не стал стоять без дела и с радостью взялся за работу. Наконец, Мирот добрался до трех старух-берегинь. Он дал им по яблоку, и они вмиг помолодели, сделавшись высокими стройными девушками. За это они подарили юноше платок, с помощью которого можно было сотворить позади себя целое озеро. Но вот показались стены дворца. Когда Мирот въехал в ворота, навстречу ему вышла радостная Парвата. Показав на обглоданные стены, богиня пожаловалась. «Брат, это все мыши. Они съели не только наших родителей, но и слуг. Я сама еле спаслась». В ответ Мирот лишь грустно покачал головой. «Поиграй пока на гуслях», — улыбнулась Парвата. «А я пойду приготовлю тебе ужин». Опустившись на скамью, Мирот в глубокой задумчивости стал перебирать струны. Вдруг разверзся воздух, и перед ним явился бог правосудия Прови. Мужчина с длинными ушами, в короне и в сапогах из бычьей кожи. В руках Прови держал знамя и раскаленный до красна кусок железа. «Я слышал, что после того, как Подага изгнала тебя с земли, ты не можешь покинуть своего небесного жилища», — удивился Мирот. Прови мрачно улыбнулся и сказал. «Это так, но только за одним исключением. Даже владыка вселенной Световид в силах запретить мне вмешиваться в дела богов, когда речь идет о предательстве кровных уз. Я пришел, чтобы рассказать о том, что твоя сестра Парвата сначала накормит тебя ужином, а потом проглотит». Поблагодарив бога правосудия, Мирот выскочил из дворца, сел на коня и поскакал назад. А Прови, прежде чем исчезнуть, достал мышонка, и, чтобы Парвата ни о чем не догадалась, заставил бегать его по струнам. Наточив зубы, Парвата бросилась в комнату и увидела, что Мирота давно там нет. Разозлившись, она немедленно кинулась в погоню за братом. Как ни быстр был конь Мирота, но скоро всадник услышал за спиной дикий скрежет и вой ветра. Обернувшись, он увидел Парвату, которая приняла облик уродливой великанши. Достав платок, Мирот взмахнул им. Тотчас за его спиной возникло глубокое, подобное морю, озеро. Пока Парвата переплывала его, Мирот успел доскакать до вертодуба. Догадавшись, что юноше грозит опасность, вертодуб принялся валить деревья на дорогу. Пришлось Парвате прогрызаться через сплошной бурелом. Тем временем Мирот добрался до Вертогора. Великан схватил самую высокую гору и поставил на нее другую. Парвата с трудом перебралась через гору, но потом в три прыжка нагнала Мирота. «Теперь ты не уйдешь от меня, брат». Но тут Денница велела Генилю отворить ворота солнцевого сада, и Мирот вскочил в него вместе с конем. Оставшись на земле, Парвата завыла от злости и, прибегнув к колдовским заклинаниям, воззвала к богине мести и раздоров Кигали. Потемнело небо, надвинулись на него со всех сторон тучи, загрохотало в недрах земли, и вся в черном возникла богиня Кигала. В ее руках были огромные весы. «Деница!» — воскликнула Кигала жутким голосом, больше похожим на шум катящихся камней. «Пусть Мирот и Парвата взвесятся. Тот, кто окажется легче, съест другого». «Не слушай ее», — попыталась удержать юношу Деница. Но Мирот сказал: «Не бойся, госпожа, мне не страшно коварство Парваты». Беззвучно опустилась огромная чаша, и юноша смело встал на нее. Тут, безобразно хохоча, Парвата ударила ногой по другой чаше, намереваясь сбросить брата на землю и проглотить его. Но от сильного толчка Мирота подбросила вверх, так что он сразу попал на небо. Парвата не удержалась и рухнула на землю. Ее живот лопнул, как натянутая на обруч бубна старая кожа, и из него вышли Велес, Ния, их сыновья и дочери, а также конюший Хорс и множество слуг и служанок.